пребывание в Англии длилось дольше запланированного, так как летом 1764 года отец тяжело заболел, поэтому финансовые дела семьи Моцарта начали постепенно ухудшаться, и, кроме этого, двор уже не проявлял большого интереса к музыкальным вундеркиндам. 24 июля 1765 года семья покинула Лондон, чтобы возвратиться в Париж, где они оставили часть своего багажа. Во время этой поездки снова заболел Вольфганг, как это следует из письма Леопольда от 19 сентября 1765 года из Гааги в Зальцбург. В Лилле Вольфганг подхватил сильный катар. Через несколько недель ему стало лучше, но очередь дошла до меня. По-видимому, при этом заболевании тоже речь шла о тяжелой форме ангины, так как семья Моцарта почти 4 недели должна была оставаться в Лилле. Лишь 4 сентября путешествие могло быть продолжено, чтобы 11 сентября через Гент и Антверпен, где нужно было оставить дорожную карету из Роттердама водным путем, прибыть в Гаагу. Уже после первой ночи в Гааге произошли драматические события. 12 сентября у Наннерль появились симптомы непонятной болезни, которые, как тогда было принято, сначала определяли как катар. После некоторого улучшения 26 сентября она снова слегла в постель с высокой температурой. Леопольд констатировал воспаление зева, и лечащий врач доктор Гейманс высказал мнение, что катар спровоцировал депозицион эт пульмонен и квод сит фомика ин пульмоне. Одним словом, он признал начало одного из видов оспы и небольшую отечность в легких, писал Леопольд. После кровопускания, предпринятого 28 сентября, пульс будто бы улучшился, но температура не спадала, так что ее состояние еще больше ухудшилось. Она бредила, и врач уже потерял всякую надежду. 21 октября ей дали последнее миропомазание, в то время как ничего не подозревающий Вольфганг занимался музыкой в другой комнате. Врач-профессор Швенке, рекомендованный принцессой Вальбург для проведения консилиума в этой отчаянной ситуации, усомнился в диагнозе своего предшественника и высказал мнение, что это не что иное, как чрезвычайно тяжелый случай катаральности. На основе этих неопределенных описаний можно предположить, что профессор установил не только воспаление легких, но и красные пятна на теле. Постепенное начало болезни с неясными продромальными явлениями, высокая температура, которая держалась несколько недель с временными нарушениями сознания, сопутствующий бронхит и описание так называемых розоолоподобных красных пятен на коже, а также медленное падение температуры, все эти симптомы указывают на брюшной тиф, часто тогда встречавшийся в больших городах с недостаточно хорошими гигиеническими условиями окружающей среды, а иногда даже появлявшийся периодически в какой-либо одной местности. До середины ноября Наннерль постепенно приходила в себя, но едва она встала с постели, заболел Вольфганг. В письме от 12 декабря 1765 года Леопольд пишет об этом Хагенауэру. «Едва моя дочь вот уже 8 дней как поднялась с постели и научилась одна ходить по комнате, 15 ноября недуг охватил Вольфганга настолько, что он в течение 4 недель был в таком жалком состоянии, что его нельзя было узнать. От него ничего не осталось, кроме его нежной кожи и маленьких конечностей. И вот уже 5 дней мы ежедневно переносим его с кровати в кресло. Но вчера и сегодня мы стали водить его по комнате, чтобы он постепенно начал двигать ногами и научился сам свободно стоять. Вы хотели бы знать, что с ним случилось? Бог знает, я уже устал описывать вам болезни. Все началось с жара. Никаких порошков у нас уже не было, но мы дали ему по обыкновению 3 раза подряд марграфен пульвер. Но ничего не помогло. Казалось, что это какая-то лихорадка. Она и была, наверное. 30-го было особенно опасно. 1 декабря ему стало легче, а затем он пролежал 8 дней, не говоря ни слова. Он проспал почти 8 дней, совсем не разговаривая. Но потом постепенно к нему вернулись силы, и он уже не умолкал день и ночь. Так мы и не узнали, что это было. И вот, наконец, слава Богу, все хорошо. Во время его болезни все время нужно было смачивать язык, который иногда становился таким сухим, как кусок дерева. На нем был налет, который нужно было снимать. На губах 3 раза слезала кожа, такими сухими и черными они были. Лишь в середине января 1766 года Вольфганг настолько поправился, что смог сам ходить без посторонней помощи. Описание всего течения болезни отцом Леопольдом не оставляет никаких сомнений в том, что у Вольфганга, как и у его сестры, был брюшной тиф. Но так как сегодня уже больше нет случаев, когда брюшной тиф не лечат, то мы обратились к учебнику по инфекционным болезням Йохмана, который появился в 1914 году, еще перед Первой мировой войной, где описано течение подобной болезни. Картина болезни в первую неделю тифа отличается признаками лихорадочного заболевания. С каждым днем слабость увеличивается, так что больной должен лежать в постели. Язык обложен и сухой. Стул, как правило, задерживается. Поносы наступают редко и, возможно, в первую неделю заболевания. Постепенно больного охватывает апатия. В тяжелых случаях сознание в первую неделю сильно затемнено. В начале второй недели болезнь достигает своей высшей точки. Продолжительное время температура доходит до 40 градусов. Чувствительность исчезает. Характерным признаком брюшного тифа является нарушение сознания, которое и дало название болезни. Днем больной лежит безучастно, с равнодушным лицом и не проявляет никакого внимания к окружающей обстановке. Если к нему обращаются с вопросом, он отвечает односложно или отворачивается. Много спит, ночью беспокоен и часто бредит. Больные бормочут про себя что-то несуразное. При тяжелом течении болезни часто лежат без сознания. Вместо запоров появляются поносы. Это легко можно заметить, так как все происходит чаще обычного. Во время всего течения болезни обычно крепкий стул и часто даже запоры. Для диагноза важны и розеолы, которые выступают на коже живота и груди в виде маленьких круглых розовых пятен. Язык сухой, покрыт коричневым налетом. Увеличивается бронхит на легких. В течение 3-й недели больному угрожает опасность воспаления легких и многие другие нарушения. В конце 3-й недели температура начинает падать, но больной еще несколько недель чувствует себя слабым. В детском возрасте большое значение приобретают токсические симптомы мозга – сонливость, оцепенение, бред. Это описание брюшного тифа в то время, когда еще не было известно эффективное лечение, настолько совпадает с объяснениями Леопольда Моцарта, что можно лишь удивляться, Как врачи теперешнего поколения иногда сомневаются, что Моцарт тогда вообще болел тифом. Такие авторы, как Катнер или Флюкер, например, уже давно высказали мнение, что оба болели брюшным тифом. Судя по подробному описанию Леопольда, у его дочери вначале были общие катаральные симптомы с признаками ангины, и лишь спустя почти 2 недели началась стадия высокой температуры, и утверждение врача, что наряду с признаками бронхита есть все симптомы воспаления легких, насколько объективно они могли быть тогда определены, указывало правильный диагноз в направлении брюшного тифа. Сегодня известно, что при многих тяжелых инфекционных заболеваниях, особенно часто при брюшном тифе, может наступить бактериальное воспаление легких. Если Франкен допускает у Наннерль лишь воспаление легких, и у Вольфганга предполагает ту же болезнь, то тиф сомнителен, так как Леопольд не упоминал понос как существенный признак болезни. Но при таком толковании ускользает и тот факт, что понос во многих случаях вообще отсутствует, а проявляются запоры. Характерным для рано проявившихся творческих устремлений Вольфганга, который уже в детском возрасте охотнее всего занимался музыкой, как одной из любимых игр, что он в период выздоровления в конце декабря 1765 года после такой тяжелой, опасной для жизни и ослабляющей весь организм инфекционной болезни, сочинил симфонию в Би-дур, КВ-22, и уже 29 января 1766 года дирижировал ею в Амстердаме, куда несколько дней назад переехала вся семья. И лишь 10 мая они в своей собственной карете через Брюссель приехали в Париж. Но по дороге домой, которая вела через Бургундию и Швейцарию в Южную Германию, Вольфганг снова заболел. Из Мюнхена отец Леопольд писал в письме от 15 ноября 1766 года семье Хагенауэра. «Очень сомневаюсь, что мы вскоре проедем Регенсбург. Нам нужно дождаться полного выздоровления нашего Вольфганга, и только тогда мы будем знать, как скоро сумеем выехать отсюда». А между тем погода все время ухудшается. Но прежде чем продолжать свой отчет о настоящем положении дел, он напомнил семье Хагенауэра о подобных же обстоятельствах, когда Вольфганг в декабре 1763 года заболел как раз перед возвращением домой из Вены. И сейчас точно так же. Он не мог стоять на ногах, не мог двигать пальцами, согнуть колени, никого не подпускал к себе, не спал ночами. Все его раздражало, а нас все больше беспокоила поднимавшаяся обычно к ночи температура. Сегодня заметно лучше, но, конечно, пройдут еще 8 дней, пока он снова поправится. Лучше, чем он, никакой врач сегодня не смог бы описать острый приступ полиартрита, ревматического воспаления суставов. Но не совсем ясно, почему Франкен не захотел признать этот второй приступ острого суставного ревматизма, тем более что резкое повышение ревматической температуры не спадало в течение 4 дней. Исходя из того, что острые симптомы болезни проявлялись 10 дней, а именно с 12 по 21 ноября, нужно было дифференцировать ревматическую лихорадку с острым приступом ревматического воспаления суставов. Непонятно сегодня и то, что Вольфганг, едва поправившись после болезни, связанной с лихорадкой и острыми болями, уже 22 ноября, спустя один день после выздоровления, был вынужден появиться с концертом при дворе нетерпеливого курфюрста в Мюнхене.